Я почти граф. Книга 6, глава 1. Превозмогание года. Наверное, у каждого бывает в жизни такой момент, когда ты не знаешь, что сказать, и стоишь с открытым ртом, как дурак, хлопая глазами. Вот это и был один из таких моментов. Для меня Романовы всегда являлись неким нарицательным именем. С детства увлекаясь историей, я много читал о них. Вся история этого рода была просто невероятна. От падения династии Рюриковичей, власти Годуновых и Лжедмитриев и перехода власти к Романовым в лице Михаила Федоровича до гибели последнего царя в начале 20 века. Алексей Тишайший, Петр Великий, Елизавета Петровна, Екатерина Великая, Александр Благословенный и Александр Освободитель. Эти личности поистине легендарные. Даже если учесть тот факт, что я был в другом мире, чего уж греха таить, в параллельном, то и тут этот род оставался на вершине. Да, тут, похоже, не было Николая II и вообще всей Гольштейн-Готтарпской ветви с эпохой дворцовых переворотов заодно. И дети нынешнего правителя не фигурировали в истории моего мира, но их значимости это не умаляло. «Миша, рот закрой», — напомнила Лора. «Саечка за испуг, вот как», — сказал я. «Не думал, что мы познакомимся с вами в такой обстановке. Честно говоря, я вообще не думала с кем-то знакомиться», — призналась Екатерина. «Поболтала бы со знакомыми, помелькала бы перед прессой и уехала домой. Быть царевной та еще морока», — улыбнулся я. «Не сказала бы», — пожала она плечами и присела на скамейку рядом. «Вот у моей сестры, да, дел куда больше, да и у брата». Она развела руками и хихикнула. «Наследники, у меня же только вечные мероприятия, открытие государственных заводов, посещение благотворительных фондов и прочее. Статус обязывает. Разве это плохо?» Присел я вместе с ней. «Вы даете надежду многим людям». Она как-то грустно вздохнула. «Я бы хотела просто отдохнуть. Отец не часто отпускает меня в дикую зону, хотя наша магия как раз предназначена только для этого». Она мечтательно подняла глаза вверх. «Ходишь, убиваешь тварей, делаешь страну безопаснее». В какой-то момент она посмотрела на меня и, смутившись, опустила глаза. «Простите», — она поправила выбившуюся прядку за ухо. «Видимо, пришло мое время извиняться. Я не планировала вываливать все первому встречному. Знаете, ваше императорское высочество, у нас с вами довольно близкие взгляды», — откинувшись на спинку, произнес я. «Мне тоже хочется проводить время в дикой зоне. Там все просто и без затей. Никаких интриг, не надо думать о процветании рода и прочее. Есть только путь». «Да». Она резко оживилась и закивала. «Кстати, а почему вы пришли не через главный вход? Куча репортеров ждут вас на красной дорожке». Больше всего меня удивило не то, что я чуть не ударил представительницу правящей династии дверью, а то, что она прибыла на мероприятие почти незаметно. «Хотела устроить сюрприз», — пожала она плечами. «Представляете лица репортеров, когда они поймут, что проглядели меня?» Екатерина хихикнула. Судя по всему, она была той еще бунтаркой, хоть и старалась скрыть это. «Жаль, больше поболтать нам не дали. Видимо, парочка аристократов, которых мы спугнули, уже сообщили про приезд царевны, и на террасу хлынул народ. Тут же появились охранники, и не двое, а с десяток шкафов. Ваше императорское высочество, надо идти», — вежливо сказал один из бугаев, наклонившись к ней. «Да, иду, Никита», — кивнула она охраннику и потом обратилась ко мне. «Что ж, барон Михаил Кузнецов, рада была с вами познакомиться, надеюсь, мы еще увидимся». «И я», — кивнул я, вставая. «Спасибо за хорошую, хоть и короткую беседу». «Это вам спасибо», — хихикнула она и посмотрела на меня оценивающим взглядом. «Ну, до свидания». Охрана повела ее через толпу любопытной знати в зал. У самого входа она встретила Газонова. «Алексей Октябринович, здравствуйте». В ее голосе звучала искренняя радость. «Как ваши дела? Так давно вас не видела. А вы все хорошеете». Дальше я уже не слышал. Толпа двинулась внутрь, оставив меня хоть ненадолго, но одного. «Опять тебе подфартило, Лора появилась рядом со мной. Как говорил один старый мудрец, случайности не случайны», — проговорил я, глядя на облака. «Эй, гроза принцесс, ты кого тут пытаешься наи обмануть?» — это говорила старая черепаха из мультика. Но фраза не стала менее значимой. Мы с Лорой еще поболтались туда-сюда, как к нам вышел звездочет. Настроение у него было не особо радостное. «Михаил, за мной. Сейчас будет официальная часть», — сказал он со злостью в голосе. «Все еще дуется. Его право. Оправдываться я не собираюсь. По-другому поступить я не мог». «Да, у них имелся вариант арестовать дирижера до того, Как я доберусь до него? Вот только вряд ли он просидит долго. После случая с Налимовым, я не доверял системе жандармерии. Мы прошли в зал, где уже потихоньку начиналось открытие. Обещали показать новый вид вооружения для армии и флота. Поэтому и пригласили главных гостей. На сцену вышли сначала Нахимов с Кутузовым, презентуя свои родовые разработки. От мощнейших ПВО до обмундирования и жилетов на артефактной основе. Также показали патроны с маголитовой начинкой, способные убивать монстров даже тем, кто не обладает магией. Такое могли позволить себе разве что 3 или 4 рода в империи. Уж слишком дорого они обходились. Забавно, что звездочет с горящими глазами наблюдал за этим всем и постоянно звонил своему бухгалтеру уточнить, смогут ли они позволить себе очередную игрушку или нет, и каждый раз с грустным лицом бросал трубку. Затем на сцену вышла принцесса Екатерина. Она объявила номинантов на контракт с империей, а также поблагодарила всех присутствующих, кто выступал сегодня со своими разработками. Потом она объявила победителей в номинациях «Лучший минометный комплекс», «Самый мощный военный вертолет» или «Транспорт наибольшей проходимости». Также они прошлись по чисто женским номинациям в категориях «Самый красивый бронежилет» и «Стильное оружие» по версии аристократов. «Особо мне понравилась модная армия. Забавные номинации, не считаешь?» — хихикнула Лора. «Чего я меньше всего ожидал?» Так это победы в номинации «Открытие года» и «Превозмогание года». Вот уж не думал, что моя фамилия окажется настолько знаменитой. Судя по реакции звездочета Островского и двух любящих отцов, они тоже несказанно удивились. «Не думал, что у империи окажется столько данных», — сказал я помощнице. «Мы вроде действовали куда осторожнее». «Пока непонятно», — ответила она. И тут царевна Екатерина зачитала критерии для победы. Оказалось, что в открытии года я одержал победу из-за красивого разоблачения графа Налимова в прямом эфире, а в превозмогании из-за того, что смог победить войска Налимова куда меньшими силами. Еще они прибавили быстрый рост ранга, хорошую учебу в Киме и отбор на универсиаду. Хотя чего тут выдающегося, но приятно. Мы встретились гораздо быстрее, чем я предполагала, улыбнулась Екатерина, вручая мне пару статуэток и грамот. Не думала, что вы еще и такой амбициозный. Вы же знаете обстоятельства, поклонился я, принимая награду. Будь моя воля, вы уже в курсе про мои планы. Как и у всех, улыбнулась она для фотографии. Дальше пошли другие награждения, и на сцену выходили представители разных родов. Ближе к вечеру начался концерт. Какая-то группа пела про Владивосток из нулевых. В песне вроде что-то куда-то утекало, но мне было лень прислушиваться. «Эй, превозмогатель!» — окликнул меня Кутузов. Судя по голосу, генерал хорошо проводил время. «Эй, Кузнецов, Миша, иди к нам!» Там собралась могучая кучка во главе с Кутузовым, Нахимовым и Островским. Рядом терлись Бзержинский, Газонов и даже Измайлов, который периодически чокался со звездочетом, и они втихаря опрокидывали очередную лишнюю рюмочку. Генеральская компания буквально захватила стол с алкоголем разных мастей. Они пододвинули себе такой же с закусками и отрывались на полную. «Тебя можно поздравить, пацан. У меня в руках оказался бокал шампанского от Нахимова. Теперь ты у всех на слуху». И правда, на нас то и дело косились, однако смотрели больше на Кутузова с Нахимова, чем на меня. Но и мне перепало чутко внимание. Многие подходили поздравить с наградами и чтобы наладить знакомство. Любители лошадей очень радовались, что род Кузнецовых возобновил производство. Мне даже позвонила Маша, которая смотрела прямой эфир. Она поздравила меня с победой и попросила приглядеть за отцом. Тут трубку перехватила Света и наказала не сводить глаз из ее папаши. Я, конечно, пообещал, но я им что нянька? Тут и Островский не отставал от буйного генералитета. А кто за ним присмотрит? Алевтин, ну чего ты весь вечер такой печальный? Подошел Кутузов к звездочету. Ешь, пей, веселись, завтра будет завтра. Да все нормально, Сережа, отстань. Отмахнулся от него звездочет. Я наклонился к адмиралу поближе. Петр Борисович, наверное, это из-за меня. Да вряд ли, и он сделал хороший глоток из бутылки. Он всегда такой, напьется и грустит по временам старой неразделенной любви. Я думал, он женат, мне казалось, что уж у этого человека все хорошо. Женат, но была у него одна любовь, лет 30 назад, до сих пор ее любит. После стольких лет, помню, когда мы вместе работали, напьется он, значит, сядет на подоконник, укутается в плед и смотрит вдаль. Ты чего ему там рассказываешь? Тут же вскочил звездочет, услышав часть про подоконник. «Ну а что, не так?» – развел руками Нахимов. «Да, мы все видели», – появился сбоку Дзержинский. Газонов закивал. Звездочет только нахмурился, махнул рукой и набросился на меня. «Кузнецов», – погрозил он мне пальцем. «Никто не должен узнать об этом». «Договорились», – тут же кивнул я. «Походу, я знаю, о какой любви он горюет. Странно, я думал, тут будет князь Есенин», – вспомнилось мне. «Я тоже думал, что они придут», – пожал плечами Островский, когда я подошел к нему. «Может, позже», – предположил я. «Вполне возможно, они всегда опаздывают». У выхода уже толпились люди. Краем глаза я увидел там царевну Екатерину, и, похоже, она собралась откланиваться. Я решил тоже подойти, попрощаться. Вокруг нее стояла охрана и не давала никому приближаться. Ну хоть тут эти балбесы работали как надо. Я решил не лезть в самую гущу и понаблюдать со стороны. Может, еще толпа рассосется. «Думаешь, Романовы тебя защитят?» — раздался до боли знакомый голос сбоку. «Опять ты?» — вздохнул я. «Да хватит языком чесать. Тут ты мне ничего не сделаешь, так что дам тебе фору. Я через час поеду домой и буду ждать, пока ты подготовишься. Наденешь чистые трусы». «Щенок», — улыбнулся дирижер, — «будет приятно тебя убить». «Это все?» — устав от угроз, я посмотрел ему в глаза. «До утра ты не доживешь, все твои близкие умрут», — прошептал он и отошел. Тем временем Екатерина попрощалась почти со всеми и увидела меня. Когда она махнула мне рукой, я подошел. «Мальчики, пропустите его», — легонько пихнула она впереди стоящего охранника. «Уже покидаете нас?» — спросил я. «Да, пора бы», — кивнула она. «Папенька звонил, сказал до полуночи быть дома, волнуется». «Тогда да, не стоит его расстраивать». На этот раз охранники открыли дверь, чтобы Екатерина вышла. Тут же заработали вспышки фотокамер, ослепив даже меня. Среди массы огней я заметил, что в проходе стоит фигура и довольно знакомая. Охранники сначала дернулись, чтобы подойти к мужчине, но вовремя остановились. «Катенька, дорогая, уже уходишь, а я надеялся потанцевать с тобой». Парень аккуратно убрал кудрявые белые волосы с лица и улыбнулся. «Ой, Саша!» – воскликнула она. «Ты один, а отец, он тоже тут?» «Нет, он занят», – отмахнулся Есенин и подошел ближе. Охрана напряглась, но не сделала и попытки встать ему наперерез. «А как они ему помешают?» «Ну так что, окажешь мне честь?» «Прости, но нет, мне правда надо идти», – покачала она головой. «Твой отец до сих пор требует вернуться до полуночи?» – улыбнулся он. «Да, как всегда». Они говорили словно старые друзья, так легко и непринужденно. «Интересно, какое у них было детство?» «Эх, ну ладно, надеюсь, без тебя будет хоть чуточку интереснее», — вздохнул он. «Да нормально», — она шлепнула его по плечу. «Заходи, там дядя Серега и дядя Петя уже навеселе», — и подмигнула ему. Он потер ладошки. «Понял, подруга, тогда всего хорошего». Они распрощались. Царевна пошла к кортежу, а Есенин в зал. Вот тут и случился настоящий фурор. Даже среди высшей знати у него имелись поклонницы. И я бы не сказал, что лишь молоденькие. Куча женщин тут же облепили его как мухи и начали наперебой предлагать потанцевать. «О!» — бесцеремонно ткнул в меня Есенин. «Ты же друг Антона, Михаил Кузнецов. Я тебя помню. А ты хорош, парень. Реально хорош. Добрый вечер, Александр», — сдержанно представился я. Его взгляд резко изменился. Из заинтересованного и расслабленного мужчины Есенин мигом обратился хищником. Видимо, девушки вокруг почувствовали враждебную ауру и под разными предлогами скрылись. А Есенин подошел ко мне. «Скажи, ты не будешь возражать, если я убью вон того мужика?» Он показал пальцем на дирижера. Этот бедолага буквально на глазах побледнел. «Вот это реакция. Я тоже хочу так, но была проблема». «Против», — твердо ответил я, встав между ним и дирижером. «Он мой, и при всем моем уважении, Александр, я не дам забрать мою добычу. Ты же понимаешь, что я бы мог и не спрашивать». Его глаза зажглись синим светом. «Но вы спросили». «Ответ отрицательный», — не отводя взгляд, сказал я. «Он хочет заглянуть в хранилище», — предупредила Лора. «А пусть посмотрит, только не больше секунды», — ухмыльнулся я, и мои глаза тоже зажглись голубым светом. Я знал, что Есенин увидел мое море. Я это почувствовал. «Ха», — оскалился он. «Занятно». «Куда занятнее, чем до этого». Он выпрямился, свет в его глазах потух, и взгляд снова стал немного отрешенным. Вокруг нас образовалось пустое пространство, и народ уже начал паниковать. В первых рядах стояли Кутузов с Нахимовым, а также Звездочет, который за сегодняшний вечер постарел лет на 10. За ними держались Островский, Газонов и Дзержинский. Даже Елисеев не смог пропустить представление. Когда мы прекратили демонстрацию наших возможностей, все как один выдохнули. «Надеюсь, ты не сдохнешь сегодня», – пожал плечами Есенин. «Будет жалко терять такого забавного парня». Потеряв ко мне интерес, он подошел к адмиралу и генералу, а те быстро увели его к столам с алкоголем. Как на меня смотрел звездочет, мне крайне не понравилось. «Не бери в голову, у этого сумасшедшего, что угодно может быть на уме», – успокоила меня Лора. «Хочешь, покажу кое-что смешное, было бы неплохо», – согласился я. «На Александра ушло слишком много сил, и мне хотелось отвлечься. Поверни голову и посмотри на выход». Я посмотрел, и тут же чуть не рассмеялся. Такой страшный и грозный Илларионов трусливо выскользнул через запасной выход и ретировался с мероприятия. Вот это уже неплохо. Начинаем войну. Городская клиническая больница для аристократов. Поздняя ночь, на улице дождь. В больницу несколько часов назад поступил пациент с отравлением, граф Нарышкин. Ему сделали промывание, и теперь он лежит в VIP-палате. Охрану распустили, чтобы не пугали народ. В больницу зашла женщина в белом пальто и с повязкой на глазу. Длинные белые волосы прикрывали половину лица. В руках она держала красный зонтик и сумочку. Показав пропуск медсестры и охраннику, женщина прошла внутрь, насвистывая какой-то прилипчивый шлягер. Так как большинство персонала спало на своих рабочих местах, она прошла в подсобное помещение, скинула пальто, под которым был халат медсестры, поправила чулок, к внутренней части которого прикреплялась тонкая металлическая игла. Выйдя из подсобки, женщина прошла к VIP-палате с табличкой «Нарышкин С.С.», открыла дверь и юркнула внутрь. Через 4 часа, когда другая медсестра проверяла больного, она с криками выбежала из палаты. Когда же приехали жандармы, обнаружили труп с воткнутой в подбородок иглой. От автора: «Дорогие друзья, надеюсь, вам нравится история. Дальше будет только интереснее. П.С. Ищем отсылочки, не стесняемся». Глава 2. Война. Имперские новости Первого канала. Доброй ночи, дорогие зрители. С вами в студии Алла Борисовна, и мы продолжаем рассказывать о грандиозном мероприятии в центре города, а именно об открытии салона военной техники. Наконец стало известно, кто из императорской семьи посетил выставку. Никаких неожиданностей не произошло, и это оказалась царевна Екатерина Петровна, негласный представитель императора. Были объявлены победители в номинациях, список вы видите на экране. Также адмирал Нахимов заявил, что со стороны Берингова моря начались набеги пиратов. Есть предположение, что это северное государство, но также он не исключает, что это могут быть и монголы с китайцами или американцы. Пока никаких подробных доказательств нет. Нахимов лично приобрел больше половины передового вооружения флота. Также награду и не одну получил светский любимчик барон Кузнецов. У нас есть эксклюзивные кадры, где он находится в кругу высокопоставленных чинов. Такими темпами нам только и останется говорить об одном этом бароне, но ничего не поделать, рейтинги. Ой, простите, информирование граждан превыше всего. Но и это еще не все. Молодая царевна была замечена в компании одного парня, и угадайте, кто бы это мог быть? Верно, это тот же Ба. Ой, простите, информация неверная. А вот что было на самом деле, так это грандиозное появление, возможно, сильнейшего человека в империи, Александра Есенина. И да, это было неожиданно. А как мне передают редакторы, у нас имеется небольшое эксклюзивное интервью с самим Александром. Картинка меняется. Молодой парень скачет у ковровой дорожки с микрофоном. Появляется Есенин. «Александр, скажите, откуда вы на этот раз прибыли? Я был вон в той кофейне неподалеку. Там подают неплохие заварные пирожные, но почему-то пахнет саниной. Но я не это». Экран мелькнул, снова ведущая. «Как вы могли видеть, нашему каналу удалось взять эксклюзивное интервью у самого Есенина. Еще нам передают, что Есенин разговаривал с Кузнецовым, а также праздно проводил остаток вечера в компании высших чинов власти. Мы желаем им крепкого здоровья и долгих лет дружбы». Достав телефон, я набрал сообщение Трофиму. Тут же получил ответ, что все готово. Я решил, что не буду ни с кем прощаться. Такое может затянуться, особенно если Есенин попробует вмешаться. Он тоже уже был навеселе, но это не уменьшало факта, что для меня он сейчас встал костью в горле. И да, у меня имелись причины показать Есенину свое хранилище. Это было необходимо, скажем, для более дальней дистанции. Я же, сославшись на то, что мне надо подышать, вышел на улицу, последовал в гардероб, забрал болванчика и тут же выпустил его. Пройдя через дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен», я миновал несколько коридоров и через кухню выбрался через эвакуационный выход с противоположной стороны здания, подальше от взвода корреспондентов. А тут еще и дождь начал накрапывать. Как неудобно, хотя лучше погоды для решения проблем с бандитами и не придумаешь. Позвонил Марусе, она уже выдвигалась на задание. Рыцари с Настей тоже выехали к поместью Илларионова. Конюхи остались защищать усадьбу и жителей деревни. Ну так, на всякий случай. Хотя шанс нападения был крайне мал. А все почему? Потому что я просчитал все заранее. Ну ладно, и Лора внесла в этот план огромный вклад, тут не поспоришь. Так что кто молодцы? Мы молодцы. Я вызвал такси и поехал по одному очень интересному адресу. За город. Есть у меня подозрение, что мне нынче предстоит немного помахать мечом. Приемный зал салона военной техники. Генерал армии Сергей Кутузов был доволен таким мероприятием. Не часто можно отдохнуть в кругу хороших людей, а уж тем более их собрать, это вообще целая история. Такие мероприятия являлись для него своеобразной встречей старых друзей. Даже сейчас в зале находилась как минимум половина аристократов, если не больше, с кем он пил за свою жизнь. Такой почести были достойны немногие. Все знали, что генерал Кутузов пьет только с проверенными ребятами. А если он дал тебе зеленый свет, знай, что карьера тебе обеспечена. Еще в молодости у них сложилась своя дружная компания из 6 человек, в которую входили Кутузов, Нахимов, Звездочет, Островский и еще двое. И если большая часть этой компании периодически пересекалась между собой, но вот адмирала было очень тяжело вытащить на берег. Поэтому когда Сергей узнал, что приедет даже Петр, наскоро закончил дела в Европе и вернулся в столицу, пусть и планировал отправиться сначала в Широково. Там стартует универсиада, как-никак, вот с ним-то он точно поедет в Ким. И вот когда собралась практически вся компания, и началось веселье, Петр травил байки про пиратские судна, которые пытались напасть на корабли империи, но выглядело это, как если бы на слона нападал муравей. Потом сам Кутузов рассказывал байки про своих солдат. Следом они поздравили Кузнецова с победами в каких-то никому нахрен не упавших номинациях. Да они тоже что-то выиграли, да и наплевать с большой колокольни. Эти статуэтки полетят в урну, как только веселая компания покинет зал. Ну или они просто пойдут на чаевые официантам. А когда прибыл Есенин Саша, все и поняли, что вечер обещает быть одним из самых запоминающихся событий года. Малину подпортило, что Кузнецов сцепился с Александром, и окружающие не на шутку всполошились. Звездочет вообще чуть Богу душу не отдал. Даже Кутузов с Нахимовым напряглись, но каким-то чудом все обошлось. Они что-то шепнули друг другу и, судя по всему, остались друзьями. По крайней мере, так показалось и Кутузову с Нахимовым, и остальным присутствующим. Но вот бедный звездочет залпом приглушил целую бутылку початого коньяка и уже с трудом двигался. Но развеивать алкоголь ни в какую не хотел. Когда же Кузнецов собрался подышать воздухом, все, кроме звездочета, поняли, что на мероприятии он больше не вернется. «Хех, какой хитрец!» — кивнул Нахимов. «И что, не боишься за будущего зятя?» «Честно, Петя, боюсь», — вздохнул Кутузов. «Он парень хороший, но помогать ты не будешь», — прищурился Нахимов. «Нет», — после паузы серьезно ответил генерал. «Знаешь, впервые вижу, чтобы ты так переживал за какого-то барона». «Ладно», — махнул Кутузов рукой. «Он парень взрослый и знает, что делать». Только Саша Есенин почувствовал, что Кутузов, Островский и Нахимов моментально развеяли алкогольные пары в организме. И уж точно никто из этой тройки не увидел, как каждый из них отправил по одному сообщению. У выхода из салона военной техники Илларионов Владимир Серафимович был в бешенстве. Такого сильного стресса он давно не испытывал. Да и вообще, можно пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз его так бесили. А всему виной этот мелкий паршивец, студент, который только оторвался от мамкиной сиськи и уже решил, что может тягаться с такими крупными рыбами, как он. Да, он считал себя серьезным игроком, по крайней мере, на бандитской арене. Как этот щенок вообще умудрился завести такие знакомства? От ярости у Илларионова тряслись руки, и он с трудом достал телефон. «Алло, кортежка в ходу, быстро, мы уезжаем», и тут же отключился. Пока он переминался с ноги на ногу на краю ковровой дорожки, его плохое настроение не ускользнуло от фотокамер, и журналюги периодически щелкали Илларионова, но довольно лениво. Он не был любимчиком прессы и всегда старался держаться серой мышкой и привлекал внимание публики. Граф тщательно следил за тем, чтобы статьи о нем были либо нейтральными, либо вообще не выходили. Да, иногда он подкупал издательства, чтобы они немного обнулили его репутацию, но это бывало редко, да и стоило приличных денег. «Где же этот чертов кортеж?» – бормотал сквозь зубы Илларионов, набирая Нарышкина. Никто не брал трубку. Тогда он решил набрать сообщение, и в этот момент подъехали его три машины, бронированные, разумеется. Он долго торговался с одним графом, чтобы ему переделали внутреннюю часть, поставили тонированные стекла, тоже, конечно же, бронированные, и еще добавили пару мелких деталей для комфорта. Только на переделку салона Илларионов отвалил стоимость безбедной жизни семьи из четырех простолюдин, и еще чуть-чуть для удобства. Пока Илларионов клацал по кнопкам, один из охранников открыл дверь, и граф буквально прыгнул внутрь. Удобно, что даже водитель был огорожен таким же бронированным затемненным стеклом. «Сначала домой, подготовим армию», — в ярости зашипел Илларионов в затылок водителю, опустив стекло. «Я лично оторву ему голову», — и скрылся обратно. Машина плавно покатилась по дороге, выезжая на трассу. Владимир решил снять напряжение, открыл мини-бар, случайно на него опрокинулась бутылка воды, залив и пиджак, и штаны. «Да сука!» — выругался Илларионов, пытаясь найти салфетки. Его раздражало, с каким пренебрежением с ним говорил этот мелкий щенок. «Ну ничего, эта вечеринка для Кузнецова будет последней. Даже его покровители не в зуб ногой, с какой стороны на этого выскочку готовится нападение. Хотя даже если они и что-то знают, вмешиваться в войну родов нельзя». Конечно, он предполагал, что дружки просто могут одолжить Кузнецову технику и людей под предлогом учений, но у дирижера имелся свой план, как добраться до Кузнецова. «Где же эти салфетки?» Вода же потихоньку добралась до кожи и неприятно холодила, и руки мокрые. «Нелепость какая! Эй, ты куда свернул? Надо прямо по шоссе и у заправки поворачивать!» Глянув в окно, крикнул дирижер. Вот только водитель не ответил. Владимир Илларионов не был бы преступным боссом, если бы не ловил подобные мелкие сигналы сходу и быстро вошел в боевое состояние. Я с кем разговариваю? Он попытался нажать кнопку, чтобы опустить бронированное стекло, но все тщетно. Тихо, не стоит так шуметь, Владимир Серафимович, мы едем в другое место, спокойно сказал водитель. Только сейчас Илларионов понял, что его везет чужой человек. Владимир собрался, по крайней мере, попытался, но руки словно застыли. Какого? Он опустил глаза и увидел, что вода, которую он пролил на себя, обволакивает его словно пленка. Из других бутылок тоже хлынула жидкость, смешиваясь и становясь больше. В итоге дирижер оказался в ледяном коконе, из которого торчала только голова. Руки не работали, и на магию надежды не было. Да он вообще ничего не смог сделать. В отчаянии дирижер попытался активировать энергию, но странная жидкость ее просто подавила. «Куда мы едем? Это столь важно?» – раздался голос рядом с ним. Но в салоне было пусто. «Что за чертовщина?» «Тише!» – и вода потекла к его рту. «Не стоит кричать!» Тут до дирижера дошло, что с ним говорит вода. В салон залетел белый голубь, и Владимир окончательно перестал что-либо понимать. Но одно он знал наверняка – это рук Кузнецова. «Посейдон, ты слишком с ним гуманен!» Расправив крылья, пропищал голубь. «Я бы уже давно его пришил. Валера, твое время еще настанет», миролюбиво сказала вода, которую назвали Посейдоном. Машина свернула с трассы, и дирижер увидел знакомые пейзажи. Он не часто тут бывал, но места знал хорошо. Они ехали в одну из его старых резиденций, в которую он намеревался сам отвезти барона. Место тихое, отдаленное от инфраструктуры. Тут точно никто искать не будет, или же в последнюю очередь. Но почему они ехали именно туда, неужели? Его опасения подтвердились, когда машина проехала поднятый шлагбаум. На тропинке валялись два мертвых солдата его армии, одно из загородных поместий графа Илларионова. «Я знал, что до места доеду быстрее». Трофиму дал указание немного покатать пассажира, пока не будет сигнала. «Водитель высадил меня за километр от поместья, а дальше пришлось искать схрон с одеждой, которую заранее спрятали мои солдаты. Ага, вот». Быстро переодевшись, я углубился в лесок и добрался до забора, ограждающего имение Илларионова. Лора просканировала территорию на наличие невооруженных людей, и, как оказалось, таковых почти не имелось, разве что уборщик. «Дорогая, действуем по стандарту, перелезая через забор», сказал я. Всего в поместье служили около 20 людей, солдаты рода. Об этом месте нам рассказал наш дорогой пленник из подвала. Именно сюда они должны были меня отвезти. Только бедняги не знали, кому принадлежит эта земля. Кстати, мужик оказался довольно смышленым, быстро раскололся. Потом за ним приехал Кожедуб и уехал с подарком. Видимо, и в этот раз меня хотели привезти сюда. Понятно зачем, судя по виселице, но почему бы не убить в моем же доме? Что за покатушки? И вообще, повешение, серьезно, этот дирижер настолько не имеет вкуса, ну что, пошумим. Доставая меч, улыбнулся я. Ты что, Миша, фу как некультурно. Тут же передо мной появилась Лора и скрестила руки на груди. Я, конечно, заглушу все рации и телефоны, но лучше расправиться с ними быстро и незаметно, для большей безопасности. Как скажешь, пожал я плечами, и мы приступили к планомерному очищению от посторонних моей будущей территории, поместье барона Кузнецова. Через час после отъезда Михаила с мероприятия, командир роты специального назначения рода Кутузовых численностью в 100 человек, подъехал на ПТРЕК КПП земель Кузнецова. За ним в два ряда следовала техника, от зениток до малогабаритных танков, у которых гусеницы заменили на колеса. Их сопровождали два передовых летательных аппарата «Бегемот» с пулеметными турелями на борту. Полковник Стрельцов Валерий Валерьевич командовал этой операцией, и он был недоволен тем, что они так долго ехали сюда. Позже полковник обязательно проведет учения со своими подчиненными на вопрос быстродействия. Ему позвонил его прямой начальник и господин, генерал Кутузов, и сказал, что надо помочь какому-то мальчишке. Мол, бери людей, чтобы подавить армию средненького графа. Валерий Валерьевич немного перестраховался и взял чуть побольше, чем стандартный набор. Он не спорил со своим прямым начальником и всегда беспрекословно выполнял его распоряжения, поэтому что этот человек никогда не ошибался. Если он сказал «защитить мальчишку», значит защитят. Если скажет «ползти на животе через всю столицу», значит так надо. Приказы не обсуждаются. Все это знали. Полковник Стрельцов Валерий Валерьевич, сынки, четко сказал командир в окошко КПП двум солдатам. У нас подарок от генерала армии Сергея Михайловича Кутузова. О, как, почесал голову один из ребят. Ломались и не знали, что делать. Сейчас свяжусь со старшими. И быстро набрал сначала самого барона. Не отвечают. Затем набрал его заместителя. Тоже не отвечают. Тогда он попробовал третий номер. «Алло, Надежда, здравствуйте», – начал говорить охранник. «Тут от генерала Кутузова приехали». «Понял», – и тут же положил трубку. «Проезжайте». Полковник кивнул и начал движение. За ним начала двигаться вся колонна. Генерал просил быть аккуратными, так что они заехали через поле и встали на лужайке ближе к лесу, вытянувшись в длинную шеренгу. Его солдаты быстро рассредоточились, занимая позиции, расчехли орудия и готовясь к обороне. Прошло минут 10 с их приезда, как с КПП к ним начала двигаться еще одна военная колонна. «Что за хрень, командир?» Подойдя к Стрельцову, спросил один из солдат. «А я откуда знаю?» Он посмотрел в бинокль и увидел на транспорте гербы рода Нахимовых. «О, как, а они что тут делают?» Перед ними остановилась практически идентичная машина той, на которой приехал полковник Стрельцов. Из нее вышел человек крупной комплекции, с усами и в краповом берете. На плечах красовались три золотые звезды. «Ба, Валера, не ожидал тебя увидеть». Суровое лицо военного расплылось в улыбке. «Какими судьбами тут оказался, Димон?» «Здорово, блин, бык стал, качаешься», и по-товарищески ударил кулаком по плечу. «Мы ж с тобой уже 2 года не виделись, когда в последний раз на учениях были, помнишь?» «Ага», кивнул полковник. Тут к нему подскочил солдат и после всех приветствий спросил: «Дмитрий Олегович, куда нам поставить ракетницы?» «Ставь вон за той конюшней». «Исть». Два генерала решили немного пройтись. «Тоже разрешил своим обращаться к себе без этих званий?» — спросил Валерий. «Да, мы с ними давно работаем, так что разрешил», — кивнул Дмитрий. «Не ожидал, что наши господа так сильно пекутся об этом парне». «Я тоже, но это не наше дело. Я своему боссу в этом деле верю». «Согласен. Думаю, пора готовиться». Тут к ним снова подбежал тот же солдат. «Прошу прощения, так это...» — он кивнул в сторону конюшен. «Конюхи хотят с вами поговорить». Оба полковника переглянулись и пошли за солдатом. Перед колонной стояли три очень крепких мужчины в широких кофтах, но даже под ними проглядывали стальные мускулы. «Где ваш начальник?» — крикнул один из конюхов, держа в руке. «Это что, у него в руке наковальня?» — опешил полковник Стрелецкий. «Ни хрена себе у барона конюхи», — ответил второй полковник и подошел к троице. «Господа, разрешите представиться, полковник родовой армии Нахимовых, Полянов Дмитрий Олегович, полковник Стрельцов Валерий Валерьевич, из рода Кутузовых». «Ага, отлично, господа полковники, я не знаю, что вы тут делаете, но нам позвонили и сказали не прогонять вас, но вот к конюшне мы вас не пропустим», — заявил самый здоровый, с наковальней. Остальные солдаты тоже смотрели на троицу, затаив дыхание. Как мужчина может так спокойно держать одной рукой такую тяжесть? Она вообще не доставляет ему дискомфорта. «Это почему?» — поинтересовался Полянов. «Лошадей разбудите своими машинами, мы их только уложили спать», — ответил еще один конюх. «У вас тут вроде как война намечается», — от абсурдности просьбы улыбнулся Стрельцов. «А, никого не будет», — махнул рукой парень с кувалдой. «Можете вот у озера встать». Два полковника переглянулись. «Собственно, они тут гости, и спорить не имеет смысла. Да и если начнется атака, они все равно отреагируют должным образом». Пока подразделение Нахимовых занимало места около озера, с КПП начала заезжать на территорию поместья еще одна колонна. «А это еще кто?» — в голос сказали полковники. К озеру подъехал немного другой джип, более маневренный и предназначенный больше для городского ландшафта. На двери они увидели герб рода Островских. «Я так понимаю, мы с вами тут по одному делу?» С этими словами на землю спрыгнул еще один полковник. Звали его Деревянко Максим Никитич. После общего знакомства уже все вместе они подумали, куда бы разместить еще одну роту с кучей военной техники. Приняли решение поставить Островских за домом. «Вам не кажется, что с такой армией мы сможем отбить не только графа?» — улыбнулся Дмитрий. «Что же это за пацан?» — воскликнул полковник. «Думаю, мы скоро об этом узнаем», — хохотнул Максим Деревянко. Так они и просидели до самого утра в ожидании нападения, которое не наступило. Вот только сказать им об этом забыли. Основное поместье графа Илларионова. Примерно в то же время, когда дирижер сел в машину, Насте было ужасно стыдно за прошлую операцию, когда господину пришлось спасать ее, а потом еще и лечить. В этот раз она уж точно не должна ударить в грязь лицом, да и к тому же с ней были ее лучшие подруги. Орион, Андромеда, Лира, Гидра и Эридан. У них самая простая задача – уничтожить все военные силы графа на этой территории. Сейчас они сидели у каменной стены в 3 метра высотой и думали, как им незаметно перебраться через нее. У каждой в ухе имелся наушник для связи. Вот тут девушки удивили ее, соорудив живую лестницу. Они встали друг другу на плечи, и Настя ловко забралась, оказавшись на противоположной стороне. Тут же рядом, тихо, как кошки, приземлились остальные девушки. «Так, смотрите». Настя достала карту, которую подготовил Трофим. «Я беру на себя эти 4 ангара. Там расположены казармы. Ваш дом. Как только вы его зачистите, возвращайтесь обратно. Прислугу не убивать». Дядя Трофим попросил технику сильно не корежить, так что аккуратнее. «Ага», кивнула Лира. «Судя по отсчетам, сейчас в доме около 60 человек, но они разбросаны группами внутри здания, так что придется побегать. В общем, убиваем всех, технику не трогаем», сказала Настя. «Сейчас тут только военные, и они знали, на что шли». «Да мы знаем, Насть, не напрягайся», дружелюбно улыбнулась Эридан, только в глазах уже блестел безумный огонек убийцы. «Я и Андромеда останемся с тобой для прикрытия». Все кивнули и разбежались. Вот тут и настал звездный час Анастасии. Они проползли под машинами к ангарам и заглянули, на всякий случай, внутрь. Около сотни солдат сидят и ждут приказа. Все вооружены и готовы к бою. «Действую», — шепнула Настя девушкам в наушник и вылезла. Для такой мощной атаки ей необходимо сосредоточиться. Она успела накопить достаточно энергии, да и господин щедро с ней поделился перед отъездом. Да чего уж там, он дал ей столько энергии, сколько она никогда не держала в себе. Вытянув руки вперед, она визуально сделала так, чтобы ее ладони как бы накрывали 2 ангара, а затем земля начала дрожать. Глаза девушки превратились в 2 белых светящихся шара. Кто-то из солдат начал кричать про землетрясение. По сигналу, чуть громче сказала Настя и резко опустила ладони. 2 ангара вмиг смяло, превратив в 2 лепешки. Поднялась тревога. Все начали бегать и кричать. 2 солдата заметили странную девушку и направили на нее автоматы. Вот только их головы тут же отлетели. У Насти из носа пошла кровь. Она использовала столько силы буквально пару раз. Голова начала кружиться, но она облокотилась о грузовик и снова подняла руки, концентрируя силу. Все, что ей надо было сделать, это в моменте увеличить вес крыши до нескольких сотен тонн. И это не такая уж и проблема. Вот только крыши две, и они большие. А тут еще из ангаров начали выбегать солдаты, пытаясь понять, что произошло. Настя опять опустила руки, и еще два ангара раздавила. 80% армии, которая готовилась напасть на Настин дом и деревню неподалеку, уничтожена. Осталось добить остатки. Тут и вступили в работу рыцари барона Кузнецова. Уже через час никого из врагов не было в живых. Одно из загородных поместий графа Илларионова. К приезду важного гостя все готово. Болванчик очень хорошо справился. Да и чего уж, я тоже. Через полчаса все поместья зачистили от ненужных людей. «Быстро ты привык к убийствам», — заметила Лора. «В армии еще не такому научат, не к такому же количеству», — как-то странно проговорила Лора. «Я спустился во двор, то тут, то там лежали убитые солдаты. Может, Лора права, но об этом стоит подумать чуть позже. Они подъезжают», — сообщила помощница. «Я открыл ворота и встал на крыльце. Во двор въехал кортеж из трех машин. Из всех вышли мои люди», с удивлением косясь на разбросанные тела. Из центральной машины вылез Трофим. «Отличная работа», — кивнул я. Мой помощник открыл пассажирскую дверь, и из нее выполз тот, кто грозился меня убить. «Еще раз, доброй ночи, дирижер», — поклонился я и кивнул на виселицу. «Это для меня, может, не стоило, от автора. Давайте добьем, по старинке лайков». Глава 3. Битва. Странный день, плавно перетекающий в вечер. Только ты был на вечеринке и отрывался под шлягер местного разлива, болтал с царевной, чуть не подрался с одним из самых могущественных магов империи, да и вообще неплохо проводил время, а уже через пару часов сражаешься с вооруженными, но не сильно готовыми к нападению врагами. Тут меня впервые посетила мысль, а не съездить ли в отпуск, взять Машу да махнуть куда-нибудь к морю. Ребята говорили, что около Японии довольно тепло и весело. Может, стоит подумать об этом после универсиады? Еще же надо на ней победить, а там и через южный метеоритный пояс ехать. Ну да что-то я размечтался. Сейчас у меня другие заботы. Владимир Серафимович, голубчик, я дал отмашку, и Посейдон отпустил дирижера. Не понимаете, как я это провернул? Отчего-то на его лице появилась наглая ухмылка. Наверное, думает, что у него до сих пор все под контролем. Бедолага, сейчас пообломаем ему рога. «Кузнецов, ты даже не представляешь, какую ошибку совершил!» — воскликнул он. Я без лишних слов кинул ему телефон. Прошлый залил Посейдон. «Звони!» Кажется, до дирижера начало что-то доходить. Он набрал номер, но никто не ответил. Затем еще один, и тоже тишина. «Все еще думаешь, что у тебя что-то под контролем!» — хмыкнул я. Наблюдать за его удивленным выражением лица одно удовольствие. «Что ты сделал?» — закричал дирижер, зверея на глазах. «Я убил твоих раньше, чем ты моих». Больше он не стал ничего говорить. Вытянул руку, и мне в грудь полетела красная искрящаяся стрела. Увернувшись в последний момент, я ответил, попытавшись взорвать ему голову огненным шаром, но этот увертливый мерзавец оказался быстрее. «Все назад!» — крикнул я. «Посейдон, защищая солдат, должен признать свою ошибку. Мне казалось, что граф Илларионов окажется обычным слабаком, как Налимов, но он кое-что умел, и не просто кое-что, он мастерски владел магией, парируя и отбивая все мои атаки. Тут же я увидел кое-что новенькое, такое мы точно не проходили в институте. Дирижер накладывал на себя то ли защитное поле, то ли какой-то барьер, и пробить защиту оказалось сложновато. Когда мой меч должен был по всем правилам отрубить ему руку, клинок ее только царапал. Дирижеру даже удалось оттеснить меня к дому, где мы хорошенько попортили интерьер. Он успел подхватить у какого-то мертвого солдата меч и начал еще агрессивнее нападать, неплохо орудуя им как заправский фехтовальщик. «Ты, щенок, думал, что справишься со мной так просто?» Каждый раз ухмылялся он, когда наносил очередной удар, а я спокойно отбивал и блокировал его попытки пробить мою защиту. Все-таки в магии он оказался куда искуснее, чем во владении оружием. «Это защитное поле тратит уйму энергии, скоро он выдохнется», — сообщила Лора. «Подождем». Еще минут 15 мы махали клинками, и наконец мне удалось один раз хорошенько ударить его ногой и добавить ударной волной. Дирижер вылетел через панорамное стекло, перевернув летний столик, и тут же вскочил на ноги, когда я бросился за ним. Наш бой переместился на задний двор. Тут же зона для барбекю и веранда с небольшим бассейном без воды. Мы слегка посоревновались во владении огненной стихией, постреливая друг в друга струей жидкого пламени. Возможно, у дирижера была предрасположенность к огню, он владел этой стихией на высоком уровне. Однако все хорошие когда-нибудь заканчиваются. Лора показала, как стремительно возрастал его расход энергии. А граф работал на той же мощности, что и я. Мне же запасов хватит на целый месяц беспрерывной огнеметной атаки. Чего не скажешь о дирижере. Его точно надолго не хватит. Моя команда благоразумно не вмешивалась. Трофим сел в машину с солдатами и наблюдал изнутри. Посейдон, Валера и непонятно откуда взявшийся Геннадий сидели на крыше дома, делали ставки. На меня, конечно. Болванчик пока тоже оставался в стороне, но в любую минуту готовился вмешаться. Мы с дирижером неплохо подрались, но эта потасовка не шла ни в какое сравнение с тренировками со Сэреем. Скоро он стал выдыхаться. «Щенок, думаешь, что это все?» Дирижер сделал неуловимое движение, и меня отбросило на несколько метров. Я перевернулся в полете и встал на ноги, готовый встретить очередную атаку. Сложив ладони вместе, дирижер начал что-то нашептывать, и в следующую секунду появились маленькие голубые молнии и начало разрастаться энергетическое поле, похожее на плоский диск. Безумно хохоча, дирижер вытянул руки, и эта опасная штука с треском полетела в меня. Ох, нихера себе. Лора успела взять под контроль болванчика и заблокировать атаку. На одной детальке моего подопечного осталась неглубокая раскаленная борозда. Ах ты ж скотина, прошипел я. Лора, думаю, пора заканчивать. Она вывела мне наилучшую траекторию для контратаки, показала энергетический фон и слабые точки. Он не сможет сразу использовать заклинание, сообщила она. Атакуй быстрее. Долго уговаривать не пришлось. Резкий рывок, и я рядом с врагом. Дирижер выставил руку для защиты, а второй попробовал рубануть мечом. Уйдя в сторону, я сделал перекат и полоснул графа по ногам. А-а-а! Он упал на колени, но все равно пытался достать меня мечом. Фух, признаю, ты сильный. Переводя дыхание, я отбил слабую атаку и хотел уже отрубить ему голову. Сверху, назад, закричала Лора, что было сил. Мое тело подчинилось моментально, и в то место, где я только что стоял, с огромной силой врезалась коса. На долю секунды меня даже поразило, что такое оружие есть в этом мире. Выглядело оно, как игрушечное. Черная рукоять с красными переливами. Сама рубящая часть разделялась надвое. Кривое кроваво-красное лезвие разветвлялось на конце как шипы, длинная цепь и маленький клинок на другой стороне шеста переливались черными прожилками. На крыше, по всем законам японских боевиков, стояли пять силуэтов. Маленькая девочка и рядом четыре верзилы, все в капюшонах. «Достаточно», — спокойным голосом сказала малявка. Лора сообщила, что с ними шутки плохи. Каждый из них сильнее дирижера в несколько раз. Я отдал приказ Лоре, чтобы она через болванчика приказала Трофиму уезжать. Эта умница все сделала правильно, изменив голос на мой. Машины завелись и начали выезжать с территории. Про себя я выдохнул, когда понял, что эти странные ребята не будут преследовать моих людей. Детям разрешено использовать такое оружие, ударив клинком по торчащей из земли косе, сказал я. Ха, пизюк, огрызаешься. Усмехнулась малявка, дернула за цепь, и оружие молниеносно оказалось в ее руке. Только сейчас до меня дошло, что это взрослая женщина, просто маленькая, очень маленькая. Прошу прощения, мадам, если обидел, я картинно поклонился, прикидывая варианты. Мне не очень хотелось тратить свои запасы еще и на эту компанию. Приятно же, когда энергии просто до хрена. Я не отдам вам это тело, если вы пришли за ним. И мой клинок лег на плечо дирижера. Тот попытался его сбросить, взявшись за рукоятку, но обжегся. Еще бы, меч напитан моей энергией, а значит, без разрешения трогать его нельзя. Лора нашептала мне один неплохой план. Это не тебе решать, Кузнецов. Высокомерно хмыкнула женщина. Надо же, я тут же стал серьезным. Меня остановит такая крошка, как ты, или твои мальчики на побегушках. О, старые добрые провокации, в тени капюшона я увидел оскал, который вряд ли мог быть у обычного человека. Слишком большой рот, слишком много зубов, но мне не хочется тратить на тебя время. Она щелкнула пальцами, и четверо мужчин в капюшонах спрыгнули вниз. Преподайте ему урок, но не убивайте, сказала их начальница, сев на край крыши и свесив ножки в красных туфельках вниз. Просто умереть для него недостаточно. У этих четырех братов-акробатов загорелись глаза. Сделаем, хором ответили они, и всех во рту тоже что-то засветилось, словно внутри бушевало пламя. Тут и болванчик оказался на руке, и Посейдон появился у моих ног. «Михаил, это сильный противник, я чувствую его энергию», — сообщил Посейдон. «Мне доводилось сражаться с подобными тварями, но сейчас меня слишком мало. Их можно убить?» «Да, разумеется». «Вот и отлично». Дальше болтать не имело смысла. «В неравном бою, когда против тебя несколько противников, лучше всего нападать первому. Не стоит дожидаться, пока они разовьют инициативу, и их атаки будет сложнее блокировать». Болванчик прыгнул чуть раньше, но сразу две детальки поймал второй боец, голыми руками. Болванчик сдетонировал, но ничего не произошло, а боец номер два только удивился. «Тут мой питомец начал потреблять просто неимоверное количество энергии, чтобы выпутаться из его хватки. Посейдон решил атаковать третьего, и принялся резать его струями воды под большим давлением, но все впустую. Никаких ран его атаки не оставляли. Водяной попытался растворить ногу, но его отбросили молниеносным взмахом. Я пока сражался с двумя противниками. Это уже были реальные превозмогания, которые я так не люблю. Слишком хлопотно и мало проку. Они действовали, как единое целое, прикрывая слабые стороны, которых у них оказалось не так много. Бойцы контратаковали практически моментально. Лора пока готовила один сюрприз. Она сразу поняла, что нам так просто не справиться. Жаль, но придется использовать козырь сейчас. Но моя синеволосая красавица заверила, что секретный прием сработает даже лучше, потому что. Вот как она и ответила. И вообще, не задавай лишних вопросов. У тебя тут битва, и довольно смертельная. Перекрикивая звуки сражения, она вывела мне степень готовности атаки. Задний двор уже окончательно был разрушен. Мы давно перешли рубеж обычного сражения и двигались на запредельных скоростях, орудуя мечами и магией. Вот только нас было трое, а их четверо. И пятая с косой на крыше. «Готово», — сообщила Лора. «Используй нашего друга в любой момент, как сможешь коснуться одного из них». Тут я схитрил. Застал одного из бойцов врасплох, того, что держал болванчика. «Отдай, это не твое», — сказал я, схватив его за руку и напитывая болванчик энергией напрямую. Мы с Лорой все гадали, что же делать с тем монстром, который плавает у меня в море энергии, и решили просто выпустить тварь на волю. Лора достаточно подробно изучила это существо, и, скажем так, целью его жизни оказалось пожирание хранилища. После этого он в прямом и переносном смысле стремился в свой монстрячий рай, или что там у них. В общем, природу не обманешь, и внутри меня он только мучился, пытаясь отыскать границу моего бесконечного запаса, и все впустую. И вот подвернулся шанс переселить монстра в новый дом. Когда я коснулся противника, Лора переправила его через болванчика. Энергии я не жалел, когда поделился ею с обоими. А так как монстр все это время томился в моем океане, то каким-то непонятным образом он стал сильнее, и причем намного. Если раньше ему требовалось время, чтобы убить носителя, то теперь боец буквально на глазах начал рассыпаться. «У него что-то не так внутри», — воскликнула Лора, сканируя умирающего. «Это какая-то аномалия. Потом расскажешь», — крикнул я и ударил в грудь врага. На землю упала иссохшая мумия. «Что ты сделал?» — заорала женщина и спрыгнула вниз. «Назад». Три оставшихся противника поспешно отступили. «Что ты сделал?» Она откинула капюшон мертвого бойца кончиком косы. «Как ты убил его, отвечай». «Ох, дорогая, может, твои ребята подойдут и узнают», — оскалился я. «Или ты, если не трусишь». Мне удалось разглядеть ее лицо поближе. Глаза слегка светились под капюшоном и больше напоминали кошачьи, чем человеческие. Рот непропорционально широкий, практически от уха до уха, и усеян множеством мелких зубов. «Странное создание. Могу сам подойти», — и я сделал шаг к ней. Вся четверка шарахнулась от меня как ошпаренные. «Отлично, блеф удался. Они поняли, что могут умереть. Вот только надолго ли? Пока они думают, у меня есть шанс. Но дирижеры я все равно не отдам». Однако случилось непредвиденное. «Какие забавные игрушки», — приземлился между нами Валера. Все воззрились на эту отважную птицу. Он медленно потопал в сторону четырех врагов. Странно, но Валера привел мужчин в капюшонах в ужас. Уж не знаю, чего они увидели, но те начали медленно отступать по мере приближения маленькой птички, которая почему-то показалась им истинным монстром. «Что такое?» – удивилась мелкая. «Испугались какой-то никчемной птицы?» Ее глаза зажглись таким же светом, как и у ее товарищей. «Ясно», – протянула она. «Не думала, что у тебя будут такие. Заткнись», – пискнул Валера и расправил крылья. «К кто дал тебе право говорить?» Но женщина тут же прикусила язык. Я аж рот открыл от такой картины. Они реально боятся голубя Валеру, наконец-то настало его время. «Что происходит? Объяснишь?» – спросил я у Лоры. «Да я сама не в курсе», – ответила она. «Но Валерчик нас спас, голубь все наступал на них, воркуя и размахивая крыльями. Скажи, ты же видишь меня?» – он наклонил голову на бок, глядя на маленькую женщину. «Да-да», – запнулась она и кивнула. «Тогда ты догадываешься, что я могу с вами сделать?» Она не ответила, но в ее глазах вспыхнул страх. «Это единственный раз, когда вам везет», — сказал Валера. «Лучше вам не злить короля». Он взмахнул крыльями и улетел куда-то за забор, где стоял Трофим с солдатами. «Уходим», — фыркнула женщина, развернулась и потопала прочь. «Мы все равно проиграли». Она ткнула косой в мертвое тело дирижера, который попал под горячую руку во время сражения. «Сам виноват, за ней пошли ее бойцы». «Это все?» — крикнул я и махнул на них рукой. «А разговоров то?» «Погоди, Кузнецов!» — кинула женщина через плечо. «Твои трепыхания скоро закончатся. Ты только не умри раньше времени, хорошо?» Один из бойцов забрал труп товарища и взвалил на плечо. Высоко подпрыгнув, вся компашка оказалась на крыше, а затем и вовсе пропала. Я не стал отправлять болванчика, ему и так досталось. Малыша смогли ранить, а потом еще и поймать. Он впервые чувствовал, что может проиграть, и его эмоции отражались на мне. Труп дирижера нисколько не радовал душу. Оставался неприятный осадок, ведь пришлось превозмогать, а мне очень не хотелось. Придется больше тренироваться, никаких отговорок. Я встретил почти равных противников, и теперь мне просто необходимо стать еще сильнее. А вот Валера удивил. По мнению Лоры, они смогли разглядеть настоящую душу голубя, а то и прочесть его воспоминания, но это маловероятно. Однако он быстро смекнул, на что они способны, и пришел на помощь. Стоит его поблагодарить. И в очередной раз мне захотелось посмотреть на него настоящего. Надеюсь, когда-нибудь у меня получится вернуть ему тело. Судя по тому, как его испугались, Валера в прошлой жизни был реально мегакрут. Да и сейчас он неплохо. Настоящий голубь-гигачат. Я сообщил Трофиму, что все закончено, и мы победили.